Вестям несравненный в мир пришел Спаситель, за царем всей земли чудный Искупитель. Честь, хвалу ему воспой, в мир пришел он за тобой. Слава, слава, пойте песнь хваления. Вот с небес хвала звучит, там низкое пенье. Мир земле Христос дарит всем благоволение. Пойте, люди, вся земля, милость Господа хваля. Слава, слава, аллилуйя.